Да. Алло. Здорово. Алло. Алло. Алло. Да. Ну что, что такое? Заклинило? Что заклинило-то? Да? Да. Ты как? Как у тебя все хорошо? У меня? У меня все хорошо. Да. Ты как и твое. Алло. Не понял. А. Я, например, умею штукатурку делать, раствор мешать, могилки, вот, а потом тебе закапывать. Так, тихо, спокойно. Я вообще уже ничего не делаю. Я уже больше ничего не делаю. Я лейтенант. Ты лейтенант? А я инфрейтор. Гвардия инфрейтор. Гвардия инфрейтор. Понял. Но я гвардии инфрейтор. А где ты служил? А? А где ты служил? Ага. Где служил-то? В Закво. А я в Казахстане. За Кавказский военный округ. Матушка гора и долина. А я в Казахстане служил, на Байконуре. И все вот-то. Да? Там степь ровный, там ни разу не споткнешься. Ну что, я в космос ракеты пускал, и ты, блядь, против меня говно нахуй, блядь. Да сейчас. Там ракеты не достанешь. Там а только пусть... надо... Да, лапками. Лапками доставать. У меня там даже в военном, там... военном билете записано лейтенант. Лёнь, нет, ты что ли? Лёшка? Да. Ну? А чё ты сегодня вздумал? Не слышишь нихуя. Как это не слышишь? А ты с какого звонишь-то? С мобильника? Чего? Ну ты не слышишь, что ли? Что... Я слышу, я всё слышу. Давай я встретимся. Я всё слышу. Давай встретимся, хоть поговорим, ёлки-палки. Ну, я не знаю, где, когда. Ну, выходи, тут идти тебе, блядь. Через 15 минут я буду здесь вот. Где? Давай, встретимся и поговорим. Ну, где? Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. Да? 22 сантиметра, да. Идите вы, сэр, а? К ядрене фене. Глянь, да что, трусы аж рвутся, нахуй. Алло. Алло. Да-да, алло. На ножке манда. Алло. Кто это? Мужчина. Разговариваю с тобой, мужчина. Мужчина? Здравствуйте, мужчина. Да. Очень приятно. Поговорить с тобой, с мужчиной. Дай бог здоровья, мужчины. Дай бог всего вам лучшего. Ты как? Как у тебя все хорошо? У меня отлично. Алло. Как и твое. Чего? Че как мое? Мне понравилось уже даже вот по голосу. Хорошая женщина. Ну... Ну, что там вы хотите мне сказать, мужчина? Давай встретимся. Давай встретимся. Когда и где? На танцах? Скажи, где встретиться? Я подойду. Мужчина назначает свидание-то. Ну, что тебе на машине встретить? А? Ну, что тебе на машине встретить? У меня джип. О, хорошо. Машина значит, у меня крутая, нахуй. Значит, на машине встретимся. Угу. Ну-ну. Подожди, хорошо. Давай, где встретимся? Где? В центре? Нет, ну ты скажи, определи место. Определяюсь. Вот мы определяемся, на танцах встретимся. Пойдем на танцы и на танцах встретимся. Что? И как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичные все. Ой, господи, представление их кончается. Старый кляч больная. Да я заебись живу. Но мне бабло есть, я мне сразу вот, когда надо, все. Вот и хорошо. Кровать, диван, стенка, блядь, телевизор плазменный. Что тебе еще надо? Ой, ты меня заберешь к себе, да? Да? Да. Заберешь, да? Ага, ну и хорошо. Молодец. Ну да. Молодец. Согласна. Ну куда скажешь, давай. Ну уж говорю, когда вон, на танцах. Как на танцы? Завтра в воскресенье, завтра танцы. Вот придем на танцы, это на танцах встретимся. Где? На танцах, в Надежде, на танцах. Нет, подожди. Не, а давай адрес скажи, я к тебе приеду. О, я и не знаю, у меня адрес нет никакого. Я уж полтора года, блядь, не ебся, нахуй. Я хоть тебе задую, блядь, на 25 сантиметров, нахуй. Такой маленький 25 сантиметров. Это что это маленький? Ну ладно, хватит болтать, черт что. Мы уж старые кляти, а болтаем, сами не знаем. А тебе? Здоровья, счастья и благополучия всем бы нам. А эту всю пустоту нечего болтать. А тебе сколько лет? Да мне 17. Уже мне за 70, ну. Тебе за 70, а мне 17. Ой, ну я ладно, все, да? Трусы аж вырвутся, нахуй, ёпта. Ой, а? Чё? Лянь, удышу, трусы аж вырвутся, нахуй, ёпта. Матрас чуть не проткнул, нахуй, блядь, ёпта. Алло! Давай встретимся, хоть поговорим, ёпта. Пошел ты нахер. Вот что я скажу. А я тебе потом хорошо. Все. Все, договорились, да? А, что такое? Что это? Ой, какая ты грозная прям, как я погляжу. Да погляди. Ну ладно. Где твоя жена-то? Что делает? Нет. Чё нет-то? Нет. Чё нет-то? Где она есть? Куда делась-то? Нет. Ну куда ж делась-то она? Куда ушла-то? А тебе какая разница? Что, будут доклады, что ли? Ну, конечно, ты хочешь встречаться со мной, а сам не докладываешь, где твоя жена. Да ты моя золотце. Ты хороший, да, красивый. Вот. Давай, ой, привет твоей дорогая жене, всего тебе доброго. Спокойной ночи, милочек. Всего доброго. Пока, да? Все, а до свидания. На... Ладно, все, давай. Дай Бог тебе здоровья. Спасибо. И вам всем здоровья, дай Бог. Самое главное, чего у нас нет уже. Спокойной ночи вам. Алло. Привет. Мне это кто? А? Кто звонит? Мне потрахаться надо. Хочешь? Кто звонит? Я тебе выебу, блядь, заебись будет по делу. Вот чего. Сейчас я тебя через задок задвину, и хорошо, понятно? А я 02 набираю! Ты всем при... Алло? Да. Мне потрахаться надо. Хочешь? Аляхи хорошие у тебя. Подержаться можно? Я тебе сейчас, блядь, в милицию сдам. Сейчас вставай рачком. Упирайся, я тебе... Да! Я тебе говорю, что я тебе как бы вмазал бы через пердило. Ты кто такой есть придурок-то? Отдай трубочку девочке. Какой хрен девочке 50 лет, девочка, придурок? Девочка, сейчас тебе там, блядь, девочка. Ебаться мы хочете обои, блядь. Ты что надо, придурок? Ебаться мы хочете обои, блядь. Только ты в шика... Ты я в жопу, неделю с тобой схожу, пизду, блядь, и номер твой узнаю, придурок. Хуесос ты, блядь. И пидорас, блядь, в жопу. Алло. Это кто? Полудурок? Мне потрахаться надо. Хочешь? Чего? Мне потрахаться надо. Чё потрахать, дурак что ли? Аляхи хорошие у тебя. Подержаться можно? Ага. Ты главное форму держи. Ты вот чего. Сейчас я тебя через задок задвину и хорошо, понятно? Пошел ты нафиг! Я тебе выебу, блядь, заебись будет по делу. А я завтра к Татьяне Федоровне скажу! Чего, она, блядь, тебе на... она тебе за наркотики влепит! Она у нас депутат! Чего, блядь, понял? Ёбнутая? Сам ты ёбнутый! Сейчас вставай рачком, упирайся, я тебе замажу, ладно? Шишка, блядь, заебись, как захуячу тебе, так забежишь. Я тебе сказала, еще одно слово! И знаешь, что такое тихота, брат? Чего? По Никольскому соскучился! Думаешь? Да, думаешь? Да, там моя но... сестра живет. А ну нахрен. Нахрен. Поверю. Вот так. Еще так одно слово. Так не может быть. Вот так. Мне сегодня уже заманало. А хоть бы ты подох. А я люблю, чтобы через задницу мазать-то. Нет, я бы тебе впер догнал бы, как хорошо. На шишку. Я через... тебе сказала, еще одно слово! Ты говори как следует, а не хуйней занимайся. Ой-ой-ой, ага. Курва ебучая. А ты кто? Ты курва ебучая, ты надоела мне, поняла? А ты проститутка ебучий. Я с тобой культурно обращаюсь. Ага, спасибо, не надо. А ты бормочешь, я ничего не понимаю. Я женатая! У меня 3 мужика! Запомни это! Ёбаная мандавовка. А ты кто? Я слышу, что вы там трахаетесь хорошо. Тебя через жопку делают. Еще одно слово! А? Я завтра, послезавтра к Наташке Курочкиной схожу. Она у тебя все деньги заберет. За счет. Понятно? А сколько тебе лет-то? Надо сколько. А тебе какое дело? У тебя голос-то пожилой. Наверное, лет 60 тебе, наверное. Да, мама, подожди. 60 тебе, наверное. А? А тебе сколько? Старая дура. Сам дурак! Я от дуры, так... от дуры-то привет! Ты дурак, а я нет! Ха-ха-ха! Думаешь? Вот так. Да не может быть. Алло. Да. Сейчас вставай рачком. Упирайся, я тебе замажу, ладно? Чего молчишь? развлекаешься? Алло. Алло. Алло. Да. Мне потрахаться надо. Хочешь? Слушай, скотина, ты закройся. И... Алло. Алло. Опять ты. Хрен. Деревенский. Бабка старая. У тебя деньги есть? Хрен ты деревенский, дурак ты нагольный. Ты чего? Ты я в Никольском на учете состою, я тебе серьезно больной, говорю. Вонючий козел. Да. Я на учете состою, у меня билет, блядь, белый. Понимаешь, нет? Алло. Деньжат бы мне надо. А то я хуевато живу, я только откинулся с зоны. Понимаешь, нет? Ну говори. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Что надо? Алло. Что надо? Ты чего? Ты чего? Я на учете состою, меня справляют. Что тебе надо? Козел, делать нехуя. Я на учете состою, у меня билет, блядь, белый. Понимаешь, нет? Алло. Бабка старая. Алло. Ну говори. Снимать будем с книжки денежки. Я к тебе подъеду. Алло. Что там бормочешь-то? Я не слышу. Я к тебе подъеду. А? Вон машина у меня какая-никакая есть. Я к тебе подъеду. Езжай. Куда ты едешь? Козел, когда ты сидишь, там тебе колят. Успокоительный. Да. Едет он. Сидишь. За этими... закрытыми дверями и за решетками. Да. Ага, вот тебя под нога тебе. Деньги есть у тебя? У меня все есть, и деньги есть. Я сижу, вот телевизор поглядываю. Сижу хорошо. Деньги есть, все есть. Тебе только нет вот, ничего. Так вот и хорошо, по старости накопила, наверное, что-нибудь, да? Все накопила я, все у меня есть. У тебя тут ничего нету. Снимать будем с книжки, денежки. Вот ты и ешь. А то я хуевато живу, я только откинулся с зоны. Ну, да, откинулся хорошо, и в дурдоме что сидишь. Может, поделишься? Мне своего хватает, если ты откинулся. Дура, я бы с бутылкой пришел к тебе. Нахуй ты мне нужен, если ты откинулся? Я порядочная женщина. Это неплохо? Ну, неплохо, неплохо. Если с похмелья, нехуёво похмелиться. У меня, кстати, у похмелиться есть, я вот с похмелья, блядь. Есть, есть. И похмелиться у меня есть, все у меня есть. Да? Простите похмелиться, да. Салафетка заварила. Да с хреном. Ну, приходи. Приходи с бутылкой. И самогоночка есть. Да. Да. Приходи с бутылкой. Чистейшая. Мы бы с собой въебали. Ну, приходи. Чего? Выпьем твою и еще с собой унесешь две, понял? Ты язык же полетается, что еще картавы, блядь. Ты что? Не выговаривай слова. А в туалет ходи. Че ты? Картавый. Хуй. Давай, зубы почисти. Понимаешь, нет? Лифчик посмотри, чтобы был чистый, тоже чистый. И трусы нахуй поменяй. Чего заебись? Животное-то ебучее. Он мне песни поет вот он. Любэ. Да. Бабка старая. А ты там кукуй. Тебе 86 лет. В кровати кукуй. Ты чего? Сейчас позвоню мне сестре, чтобы тебе укол сделала. Да. Ага. Со своими дураками там пролетают, всех объединяйте. Вот вы там, дураки, объединились и сидите. Ненормальные. Пролетарий всех стран, соединяйте. Алло, Бахта. Алло. Алло. С кем я говорю, я не понимаю. Вы на Вахту позвоните, с фабрики. У тебя Ростелеком телефон? Какой Ростелеком? Ты какого Это фабрика, хера... завод. Да ты у меня какого... нету Ростелекома. Ты какого хера ко мне звонишь, блядь? Я никуда не звоню. Послушайте, я никуда никому с этого телефона не звоню. Вообще, никогда. Я не звоню вообще, я дежурю. Дежурная вам отвечает. Так вызывай милицию, пускай разбираются с этим Ростелекомом. Не знаю, здесь у нас нету Ростелекома, ни у кого. Блять, мне осталось только, блядь, сесть на машину, блядь, проехать 100 километров, и тебя закалю нахер, чертовой матери, блядь. Давай, грози. Короче, я вперед сейчас позвоню в милицию на тебя. Так подымай всю милицию, блядь, на уши. Да. Алло. Да. Да. А? Да. Чего? Да. Нашел. Ты козел, ты не станешь звонить, нет? Алло. Алло. Че такаешь-то? Ну ты попал не сюда. Ты кому звонишь? Наоборот, ты звонишь ко мне. А ты же звонишь ко мне. Я тебе не звоню. Ничего. Позвонил ты, и ты что мне хочешь сказать? Говори. Ты дай ко мне это своих родителей, я буду их мешать, блядь. Каких родителей-то? Ты звонишь не родителям. Дай-ка там это, телефон, я буду им звонить без конца. Ну ты не родителям звонишь-то, господи. Ну ты как нет? Номером. Ну как нет? Ну так же, как родителей зовут? Слушай сюда, внимательно. Вот твой телефон 59-38-59. Ага. Нет, мой телефон 3-19-13. Ну как 3, нет? 19-13. Нет, твою мать, блядь. Алло. Ну какого хрена звонишь? Кому ты звонишь, а? Кто звонит-то? Ой, дурачок. Ну какого хрена звонишь? Кому ты звонишь, а? Вот.